Издательство 1С Паблишинг и агентство Frontline Креатив представляют. София Баюн. Мы никогда не умрем. Когда в одной душе и в одной крови сходятся два заклятых врага, жизнь никуда не годится. Герман Гессе. Занавес поднимается. Темнота за сценой. Поначалу это было странно — смотреть на одно лицо, а видеть другое. Но Ника не жаловалась. В бесконечной и правильной белизне квартиры, откуда для нее не было выхода, вся власть умещалась в наборе простых карандашей и белых листах эскизника. И она рисовала лицо, которое никак не могла разглядеть. Каждый день, из раза в раз. И серые линии на белой бумаге постепенно становились правдой. Рисовала глаза, серые, прищуренные, широко раскрытые, смеющиеся и тоскливые, но всегда серые и всегда чуть другой формы, чем те, в которые ей приходилось смотреть каждый день. Иногда выходили глаза Виктора, и тогда она злилась и рвала листы. А он, человек без имени и лица, смеялся. Он редко смеялся. Она рисовала волосы, выходили тоже серые, но она знала, что они каштановые, длиннее, чем у Виктора, мягче. Иногда Ника все же доставала акварель, и тогда картины обретали расплывчатый полупрозрачный цвет. Но она редко рисовала красками. Вдруг придет Виктор. Если увидит рисунки, Ника не знала, что тогда будет. Она никогда не видела Виктора с длинными волосами. Сегодня на ее портрете человек без имени, которого она звала Милордом, одет в сюртук. Серый, но на самом деле зеленый. Мятый. Его придумали сразу мятым, да, видно, так и не нашли времени его погладить. Однажды она сказала об этом Виктору, и он рассмеялся. Виктор смеялся чаще. У него было больше поводов для веселья. «Рисуешь?» Ника подняла взгляд и усмехнулась, показала эскиз. «Теперь похоже?» «Я не люблю свои портреты, ты же знаешь», — тихо сказал он, кончиками пальцев опуская ее блокнот. Она медленно собрала длинные пепельные волосы в тяжелый узел на затылке и проткнула карандашом. «Это правда, не любил. Не любил своих портретов, своего имени, а больше всего не любил свое отражение. Еще бы, ведь оно-то никогда не было и никогда не будет похоже на портрет». Поморщившись, выключила свет и задернула шторы. Темнота была милосердна, всегда стирала различия между портретом и отражением. «А что будет написано на его могиле, когда я его убью?» «Полагаю, Виктор Рецкий». Он сел на край кровати и стал расстегивать рубашку, чистую, белоснежную, надетую пару часов назад. Рядом лежала такая же. «Это ты его убедил, что к его белесым волосенкам и бесцветным глазкам подходят белые рубашки?» «Ну уж нет. Это пробел в воспитании точно не моя вина», — криво усмехнулся он. «Никакого контраста. Монотонная белая определенность. Хорошо, хоть его глаза серые, совсем не как у Виктора. Наверняка и могильный камень ему поставит белый. Ну, конечно, это же правильный цвет. А твое имя на камне?» «Не нужно. Виктор мне дал это имя, и я не хочу, чтобы меня так называли. И тем более он с отвращением стянул рубашку, чтобы его писали на могиле». «У него дрянной одеколон», — пожаловалась Ника, хватая сброшенную рубашку. Скомкала и засунула под кровать, но запах остался. Амбра, кожа и табак, приторная и навязчивая смесь. Ника не верила, что когда-нибудь сможет избавиться от прилипчивых ноток. Ей казалось, что даже земля, в которой его похоронят, будет пахнуть этим проклятым одеколоном. «С этим я тоже ничего не могу сделать», — с искренним раскаянием сказал он. «Я могу. Убью его, засуну башку в банку с формалином, поставлю на полку и буду любоваться каждый день. И никакого одеколона», — мечтательно прошептала Ника. И он наконец-то улыбнулся. Она подалась вперед, чувствуя, как тянет, мучительно тянет ее к этому оброненному теплу. У него осторожный поцелуй и теплые руки, еще одно невозможное чудо, пальцы, которые переставали быть ледяными. Из движений исчезала нервозность Виктора, а рубашка пахла только чистой тканью. Наверняка его одеколон пах бы морской солью и деревом, нагретым солнцем. У Ники был такой дома, она уже и не помнила откуда. Да и как это дома, почти не помнила, а сейчас и не хотела помнить. «Я буду тебя рисовать», — пообещала она, отстраняясь. «Когда убью его, нарисую сотню твоих портретов. Сошью тебе сюртук». В темноте мало очертаний, зато есть прикосновения и запахи. Ника хотела бы уметь рисовать их, навсегда запереть в бумагу, суметь взять с собой в пустое белое будущее. Но это никто не умел. Ни она, ни та женщина в бархатных перчатках, которую Виктор ненавидел больше, чем собственную мать. «Зачем мертвецу сюртук?» Он прикоснулся к кончику ее носа, и она, не выдержав, вцепилась в его руку и заставила прижать ладонь к своей щеке. Прикосновение, от которого не останется ничего, кроме тающей памяти, как и от этого человека. И все же Ника надеялась, что, когда придет время, какое-то из краденных прикосновений оживет на коже, принесет секундное утешение. А что еще ей останется? «Я его похороню! Если на могиле будет написано «Виктор Рецкий», ну и ладно, у тебя будет своя могила! Даже если мне придется хоронить сюртук, твои портреты и...» Она вырвалась, встала перед ним, глядя сверху вниз. Слезы она не вытирала, на это не было времени. В любой момент он исчезнет. Была такая сказка, а может и не одна, про человека, с которым можно было только в темноте. Нельзя зажигать свечей, потому что тогда волшебство закончится, и наступит реальность. Оказывается, и в жизни иногда приходится следовать сказочным правилам. «И все», — прошипела Ника. «Это все, что мне останется от тебя, милорд. Все, что ты мне оставишь, то, что я сделаю, что придумаю про тебя сама. А что мне написать на камне?» «Милорд, и напиши, если уж решила меня так назвать», — устало ответил он. «Как же, а если у него нет имени? Всегда такой был. Ника, это милосердие, понимаешь? Не только для меня, но и для него, и для других людей». «Я не хочу для него никакого милосердия», — процедила она, отворачиваясь. «Я не хочу для других никакого милосердия. Почему я вообще должна думать о ком-то еще? Я 1.5 года не выходила из этой чертовой квартиры. И что, кто-то кроме тебя был ко мне милосерден?» «Я знаю, что ты не такая. Ты не жестокая». Он сжал ее запястье. «Я жестокий. И Виктор. И наша милая сестра. Может, Лера даже больше, чем Виктор. А ты лучше, чем мы. Я хотел бы, чтобы было иначе, я клянусь тебе». И в голосе плеснула искренняя режущая боль. «Но из-за меня, из-за моих ошибок, а их было много, непростительно много, из-за меня тебе придется его убить. Тогда ты сможешь выйти, и не получится, как в прошлый раз, когда я пытался помочь тебе сбежать». «И тебя», — хрипло сказала Ника. «Убить его и тебя». «И меня», — кивнул он. «Что написать на камне? Как тебя зовут? Как он тебя звал, милорд?» — настойчиво спросила она. Откуда она знала, что неизбежный финал наступит совсем скоро? Может, это их последняя осень, и хорошо, если удастся пережить зиму. Уже превратились в белые шрамы, порезы на его спине. Широкая V, так и не ставшая M. Летом травой поросла могила рыжего пса по имени Генри. Виктор все больше времени проводил с сестрой, будто чувствовал, что их собираются разлучить снова. Ника не знала, почему когда-то развелись родители Виктора. Да и сам Виктор этого, скорее всего, не знал. Не знал, почему в 6 лет его увезли в ту проклятую деревню. Ника видела его отца и их старый дом, и в других обстоятельствах, пожалуй, посочувствовала бы Виктору. Поэтому ей так понравилась шутка с коробкой из-под скотча и театральным реквизитом. В тот раз она смеялась. Ведь тот человек был виноват не только перед Виктором. Он закрыл глаза. Ника отвернулась. Если он откроет глаза, и они будут белыми, значит, краденое время кончилось. Как хорошо, что она не увидит этого в темноте. «Мартин», — наконец сказал он. «Виктор звал меня Мартин». «Красивое имя», — ответила она, не оборачиваясь. «А если я буду тебя так звать?» «Не нужно», — мягко сказал он. незаметно вытаскивая карандаш из ее волос. «Тогда расскажи, почему?» — попросила она. «Мне эту историю только Виктор рассказывал, а ты знаешь, как он обращается с историями. У него были плохие учителя». Ника криво усмехнулась. «Расскажи историю, Мартин, и я сложу ее вместе с сюртуком и портретами. Вот увидишь, я лучше обращаюсь с историями». Он сказал, что... Мартин осекся, а потом, сделав глубокий вдох, словно перед прыжком в воду, продолжил. Я сказал ему, что не нужно бояться темноты. Ника села рядом и положила голову ему на плечо. Он сжал ее ладонь ледяными пальцами, но это сейчас не имело значения. Она знала, что многих людей из этой истории нет в живых, а значит, тот, кто ее рассказывает, должен сам стать на шаг ближе к мертвецам. Хоть в чем-то женщина в бархатных перчатках оказалась права.